Глава 13. Утерянное сокровище храма. «Удачи, Вит! Сделай статую, похожей на меня, а я в долгу не останусь», — шутили девушки. Пока Вит будет ваять статую, они решили заняться охотой вместе с другими игроками. Горстка выживших ящеролюдов все еще беспокоила местное население. Вокруг деревни обнаружилось несколько мест, где можно было хорошо поохотиться. Другие игроки уже знали, что Виит — скульптор, поэтому они не задавали ему лишних вопросов, полагая, что его задание связано с его профессией. «Успехов!» Все разошлись, а Виит остался один на центральной площади деревни. Он стоял неподвижно. Здесь также прогуливались несколько крестьян и солдат Розенхайма. Они с надеждой смотрели на него. «Нужно найти камень», — решил он. «Само собой, статую следует сделать из камня. Виит хорошо освоился с резьбой по дереву, но с камнем ему придется работать впервые. К счастью, подходящих камней в округе было достаточно. В конце концов, Бэрон находился у подножья гор. Он наконец выбрал себе один камень такого размера, что взрослый мужчина точно не смог бы поднять его руками. Начнем». Собираясь поработать с камнем, Виит достал молот и резец. Он купил их в скульптурном магазине в крепости Серебург. Просто на всякий случай. На самом деле он и не думал, что они могут ему пригодиться в этой деревне. Молот и резец скульптора. Прочность 10 из 10. Набор дешевых инструментов для работы по камню. Эти низкокачественные инструменты непрочны и требуют бережного обращения. Эффекты, скульптура плюс 1. Бом, бом, бом. Хоть работаю с камнем, все так же, как и с деревом. Как и раньше, от скульптора требуется только лишь четко представить себе желаемый объект. Все, что мне нужно сделать, это нарисовать статую в своем воображении. Сделав это, я смогу высечь из камня самую лучшую статую. Мою статую. Виит осторожно работал с камнем. Обработка камня требует просто невообразимых затрат времени и сил. Достаточно лишь сделать один неточный удар, и появится трещина, которая может уйти вглубь камня. Это нарушит его прочность, а он собирался сделать статую, которая должна простоять долгое время. Мастер стер рукой пот со лба. Если вначале он работал с камнем более грубо, то на второй день работы уже откалывал от камня совсем маленькие кусочки. Это было связано с тем, что Виит пока не мог себе четко представить образ богини. Фрейя славится своей неземной красотой, но в то же время никто из живущих не видел ее. Поэтому, когда скульпторы и художники создают ее образ, они часто сталкиваются с проблемой. Никто не знает, как изобразить богиню Фрейю так, чтобы наилучшим образом отразить всю ее красоту. По этой причине на ее портретах и статуях всегда можно увидеть разные лица. С одной стороны, образ Фреи – это вечная головная боль художников. Но с другой, изображение Фреи позволяет тем же художникам лучше раскрыть свои таланты. Допустим, два художника-конкурента создали ее изображение. И на произведении одного из них Фрея прекраснее, чем на другом. Мастерство художника не будет играть здесь решающей роли. Все лавры достанутся тому, кто сумеет создать для богини более привлекательный образ. Красота. Я должен изваять статую самой прекрасной женщины на материке. Виит думал только об этом. Именно из-за возможности выбрать свой идеал красоты, девушки из группы подзадоривали его, предлагая выбрать образ из них. Бум-бум-бум-бум. Частота ударов молота по резцу снижалась по мере того, как Виит погружался в свои мысли. Кто должен стать прообразом статуи? Виит не мог определиться. Изначально он не очень хотел быть скульптором, но вместе с тем не умел работать спустя рукава. Создание посредственных статуй претило ему. К тому же он не мог пойти на это еще и потому, что это может оставить пятно на его репутации. Кого же выбрать? Кого? В этот момент Виит вспомнил подходящий образ. Должно быть она. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Наконец молот вновь начал стучать быстрее. Из камня постепенно начали выступать контуры статуи. Осколки камня все падали на землю, а статуя обретала форму. Красота, скрытая вуалью. Ангел, спустившийся с небес. Ангел, который учится, как правильно улыбаться. Ее улыбка наполняет мир светом. Она всего лишь обычная девушка. Саюн. Для статуи, которую ваял Виит, будет использован образ Саюн. Он видел ее лицо один раз в доме инструктора на барбекю, и он никогда не видел никого прекраснее ее. Даже телезвезды не сравнятся с ней в красоте. Саюн сочеталась загадочность и достоинство. Но был у нее и недостаток. Она не улыбалась. Лицо ее было полностью лишено эмоций. Но ее статуя будет улыбаться безмятежной улыбкой. Девушка с мечом в костюме путешественника. К своему стыду Виит сам оказался зачарован этой статуей. Статуи, которая вышла из-под его рук. Он собирался просто дать статуе милое лицо Саюн, но теперь его сердце каждый раз билось сильнее, когда он видел улыбку статуи. Статуя, чье таинственное очарование пленяло взгляды людей, была близка к завершению. «О, вы только посмотрите!» Солдаты Розенхайма не могли оторвать от нее взгляда. Хотя мелкие детали еще и не были высечены, даже крестьяне, занятые восстановительными работами, собирались здесь, чтобы по достоинству оценить работу Виида. Статуя богини Фрейя. В деревне Берн поклоняются Фрейе, богине красоты и плодородия. Некогда статуя богини Фрейя была установлена на главной площади деревни, но во время наводнения на нее упала сосна и разбила ее. Старейшина деревни Гандвилла опечален этим. Он попросил вас найти для статуи замену и принести ее в деревню. Через ворота деревни Берн прошла девушка. Она носила костюм путешественника, а ее лицо скрывал капюшон. Саюн. Она уже избавилась от алой метки убийцы, украшавшей ее лоб. Для этого пришлось убить множество монстров, не трогая при этом игроков, так что ее имя больше не светилось красным. «Так много людей раздражает. Я просто хочу сражаться». Саюн медленно отошла в сторону и направилась к дому Гандвиллы, чтобы завершить задание. В ее зачарованном рюкзаке, вмещавшем благодаря магии предметы в десятеро, большие по весу и объему, находилась статуя Фрейи. Дом Гандвиллы, где она не была уже несколько месяцев, был сильно разрушен ящеролюдами. «Это потрясающе! Богиня Фрейя по-настоящему прекрасна!» — услышала она голос в тот момент, когда приоткрыла дверь. «Ну что вы, сэр, статуя пока сделана только наполовину», — ответил собеседник. «Я безмерно вам благодарен, мастер Виит. Когда статуя богини будет завершена, в деревню вновь вернется мир. Я никогда не забуду ваши услуги. Пожалуйста, угощайтесь». Саюн слышал, как кто-то обедает. Тот самый Виит, который лестью добился расположения инструктора в тренировочном зале. Теперь добился расположения Гандвиллы, применив тот же самый трюк. Саюн убрала свою руку с дверной ручки. 2 месяца назад Саюн покинула дом инструктора и направилась на юг. Она бродила по безлюдным землям и глухим деревням, по дороге сражаясь с монстрами. Ей было неважно, где охотиться, в логовах или в горах, лишь бы там были монстры. Битва за битвой. В сражениях Саюн забывала обо всем. Таким образом, она добралась до деревни Берн, Правда, тогда до нападения ящеролюдов деревня выглядела мирно. Куда теперь идти? Саюн зашла в деревню, чтобы пополнить запасы еды и продать собранные трофеи. Но неожиданно услышала вздохи Гандвиловы. Староста горевала разрушенной статуей богини, стоя на деревенской площади рядом с осколками. Увидев Саюн, тот сразу попросил ее об услуге. «Нашей деревне нужно найти замену разрушенной статуи богини Фреи. Похоже, что как раз вам я и могу поручить это задание. Прошу, исполните последнюю просьбу старика». Молчаливая Саюн не смогла принять большинство предлагающихся ей заданий. Она не могла наладить хорошие отношения ни с нипами, ни с другими игроками, и поэтому практически ничего не знала о происходящих вокруг событиях. В городах молчаливая девушка лишь продавала собранные трофеи и покупала то, что ей нужно. Она кивнула грустному Гандвилове и приняла задание. Для выполнения задания ей, наверное, достаточно было бы вернуться в крепость Серебург, купить там любую статую женщины и принести ее сюда. Но она решила, что найдет настоящую статую, поэтому направилась в Орден Фрея. Если пройти через королевство Брент на север, затем пересечь пустыню Халкос на юго-запад, то можно добраться до свободного города Сомрен. Там и находится Орден Фреи. Если идти этой дорогой, то путешествие займет долгие 3 месяца. Но этот путь можно сократить, если пойти на запад и перебраться через Лающие горы. Здравомыслящие путешественники избегали этой дороги, потому что в этом случае им пришлось бы пробиваться через толпы монстров. Но Саюн решила сократить путь, пройдя этой дорогой. Убив несчетное число монстров, она наконец добралась до Ордена Фреи и купила статую, благословленную самим архиепископом Мандалином. На это она потратила большую часть своего золота. Саюн пошла прочь от дома Гандвиловы. Через центральную площадь там стояла статуя, которую она раньше не видела, пока еще не завершенная статуя богини Фреи. «Разве она не прекрасна?» Саюн заговорила женщина, которая не отводила взора от статуи. «Статую богини создает Виит, спаситель нашей деревни. Когда она будет закончена, в нашей деревне вновь воцарится мир. Боюсь даже представить, что ждало бы нас, если бы не он». Саюн взглянула на статую Виида. Та еще не была завершена, но она уже была прекрасна. Просто поразительно. Статуя будто излучала свет, который дарил покой всем, кто на нее смотрел. Статуя Фрея тепло улыбалась. Она почувствовала, будто эта улыбка меняла весь мир вокруг, делала его радостнее и светлее. Та другая статуя, которую она купила в Ордене и несла сейчас в своем рюкзаке, тоже была превосходным творением, исполненным чувственности и благочестия. Но теперь, когда она увидела творение Виида, ей показалось, что то, что она несет в рюкзаке, нечто мелкое по сравнению с этим, как тусклый свет светлячка по сравнению с блеском солнца. Саюн некоторое время рассматривала статую, а потом тихо покинула деревню Берен, так и не заметив, что Виит использовал для статуи ее образ. Виида не пугало ничего на свете, но сейчас у него дрожали руки. Этой работе он посвятил 10 дней. С тех пор, как слух о новой статуе Фреи разошелся по округе, множество зевак стало посещать деревню Берен. Помимо тех людей, что пришли с карательными силами и розенхаймских солдат, сюда приходили даже жители ближайшего города Демерона. Виит нанес последние штрихи, закончив работу с глазами богини, и статуя была завершена. «Богиня! Теперь милость Фрей действительно снизойдет на нашу деревню. восхищались жители деревни и другие наблюдатели. На площади стало шумно. От разговоров и молитв тех, кто встал на колени, чтобы вознести хвалу богине перед статуей. И тогда перед глазами Виида появилось сообщение. Задание завершено. Прекрасная работа. Статуя богини Фреи. Произведения искусства не всегда ценят только за стиль и качество работы. Если произведение трогает сердца многих и изменяет их взгляд на вещи, то такая работа получает титул. И каким бы ни было мастерство скульптора, создавшего ее невероятной красоты, статуя Фреи будет теперь всегда привлекать взгляды публики. Художественная ценность 150. Эффекты. На 24 часа повышает скорость восстановления здоровья и маны на 15%. Данный эффект не сочетается с воздействиями других статуй. Количество созданных прекрасных работ – 1. Прекрасная работа. Такой титул получает только произведения, признанные другими игроками. Один только хороший навык недостаточно, чтобы создавать прекрасные работы. Великолепные работы или даже шедевры. Только тогда скульптор посвящает работе всего себя, и когда результат приходится по душе другим игрокам, только тогда такая работа может получить один из этих титулов. Другими словами, созданная статуя Фреи оказалась по всем параметрам выдающейся. И поскольку статуя получила титул «Прекрасная работа», и это добавило ей дополнительные эффекты. На базовой стадии мастерства Виид пока еще не мог создавать статую с дополнительными эффектами, но поскольку Виид пользовался ножом Захаба, такая возможность появилась. Награда превзошла все его ожидания. Повышение уровня скульптурное искусство достигло 9 уровня. Вы можете создавать более детализированные и тонкие работы. Слава повысилась на 50, искусство повысилось на 15, сопротивляемость повысилась на 10, живучесть повысилась на 5. За создание прекрасной работы Виду повысили несколько характеристик. Его скульптурное искусство достигло 9 уровня, и до перехода на среднюю ступень мастерства скульптора оставалось набрать еще 30% опыта. Слава также значительно выросла. И все же он был несколько раздосадован. Черт! Титулованные работы нельзя создавать одну за другой. Сейчас у Виида был 9 уровень скульптуры. Но когда он создавал статую, у него был 8 уровень навыка. Следовательно, благодаря ножу Захаба и молоту скульптора, фактически уровень навыка скульптурного искусства у Виида был равен 17. Вообще, создать выдающуюся работу на базовой стадии мастерства практически невозможно, и он понимал, что если бы не бонус от ножа Захаба, то он не смог бы создать настолько прекрасную статую богини. Ему не хватило уровня навыка, но если бы, прежде чем взяться за статую богини, он достиг средней или даже экспертной стадии, то он мог бы создавать великолепную работу, которая была бы близка по качеству к шедевру, и тогда ему дали бы бонусы к 5 различным характеристикам. Именно за счет подобных бонусов скульптуры и получает возможность развивать свои боевые навыки. На материке достаточно мало скульпторов, помимо Виида, и все они слишком слабы в бою. Им недоступна магия, они слабы физически и лишены защиты, поэтому они слабее в бою, чем другие классы. Ремесло немного компенсирует их низкую атаку, но ни одна нормальная группа все же не примет их в свои ряды. Поэтому скульпторам приходится убивать монстров в одиночку, и все, что им остается, это полагаться на характеристики, которые благодаря созданию титулованных произведений искусства обычно выше, чем у других игроков. Однако это не означает, что скульптор может создавать выдающиеся работы и развивать свое скульптурное искусство столько раз, сколько пожелает. Даже самый умелый скульптор не сможет ваять прекрасные и великолепные статуи, когда сам этого захочет. Выдающаяся работа получается тогда, когда творец, создавая образ невероятной красоты, вкладывает в это всю душу. Предположим, вы убили 10 дней, кропотливо высекая статую. Но в результате все равно получилась ничем не примечательная работа, которая к тому же повысила характеристики всего чуть-чуть. Как вы себя будете чувствовать после подобного? Хуже того, такая статуя может испортить таким трудом заработанную скульптором репутацию. Вы будете разочарованы до глубины души. Многие скульпторы после подобного даже удаляют своих героев. Скульптор – это трудная профессия. К Вииду подошел Гандвилва и пожал ему руку. «Благодарю вас, мастер Виид. Вы создали прекрасную статую Фреи. Теперь она навеки благословит жителей нашей деревни. К тому же вести об этой статуе приведут к нам больше путешественников. Фактически, вы своими руками повторно основали деревню Берон. Задание завершено. Статуи богини Фреи». Гандвилва сердечно поблагодарил вас за работу. Воздвигнутая в деревне Берон статуя Фреи дарует жителям деревни новую надежду и уверенность в своих силах. Теперь вам всегда будут здесь рады. Сила повысилась на 30%. Получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень. Уровень вашего влияния в деревне Берон достиг 60. 1. Виид 60%. 2. Дариус 45%. 3. Саюн 33%. Он получил огромную награду за это задание. И поскольку результаты его трудов превзошли все ожидаемые пределы, задание, за выполнение которого можно получить сразу 3 уровня, по уровню награды сравнимо с самыми сложными миссиями класса D. К тому же, благодаря оказанной им услуге, он теперь находится на первом месте в списке самых влиятельных игроков деревни. Влияние зависит от множества разных факторов. Оказывая различные услуги населению, можно повысить свое влияние в конкретном городе. Тогда можно будет покупать там товары по более низкой цене. Кроме того, можно будет стать лидером этого населенного пункта, старостой или феодалом. Виид повысил свое влияние благодаря спасению пленных жителей деревни, созданию статуи Фреи и продаже вооружения, добытого в лагере ящеролюдов. Дариус получил свое влияние за счет того, что командовал карательным отрядом. Что касается Саюн, то она убила множество монстров, угрожающих деревне, и так же, как и Виид, продавала свои трофеи в местный магазин. До того, как Дариус и Виид пришли в деревню, очевидно, она занимала здесь первое место по влиянию. Саюн на третьем месте? Она что, была тут раньше? Сердце Виида замерло. Когда он выбирал ее образ для статуи, то был уверен, что она никогда не придет сюда и не узнает в статуе себя. Версальский континент велик. Если она увидит эту статую, то вполне может просто отрубить ему голову с холодной улыбкой. Она убийца, так что это вполне вероятно. Вероятность значительно повысится, если она прочитает то, что Виид высек на статуе. Тогда она, вполне возможно, будет убивать его снова и снова сотни раз. Следует ожидать самого худшего. Когда Виид заканчивал работу над статуей, он ощущал удовлетворение от проделанной работы. Тогда он еще не знал, что получится в результате. Будет ли это хорошая или посредственная работа, или испорченная работа. Но он все еще находился под очарованием своей собственной работы. По этой причине он решил вырезать ножом Захаба на постаменте статуи Фреи короткую надпись. Что поделаешь, такова национальная черта всех корейцев. «Прошу прощения, старейшина», – осторожно начал Виид. «В чем дело, мастер Виид? А не у Саюн ли вы просили найти замену статуи богини?» «Да, именно у нее. А вы ее знаете? Милая девушка, она согласилась выполнить мою просьбу, пока что не вернулась. Ясно. Значит, пока она еще не возвращалась. Он даже боялся подумать, что могло бы произойти, если бы она вернулась в то время, когда он создавал статую. Она могла убить бы меня просто за то, что я украл ее задание. Теперь, когда его работа была завершена, Виит собирался отправиться в небесный город как можно побыстрее. Нужно было побыстрее сделать ноги из этой деревни. Саюн может вернуться сюда в любой момент. Но Ганвилова не отпускал его руку. «Вы спасли мою деревню, и я должен кое-что сказать вам, мастер Виит», — сказал Ганвилова, понизив голос. «Я слушаю, говорите». «Вы верите в свою судьбу? Мне кажется, что то, что вы пришли к нам в деревню, это не случайность». «Да?» «Однажды нашу деревню посетил священник из ордена Фрейи. Он говорил о пробуждении некого зла. Пока это зло только набирает силу. Оно слабо, но действует скрытно под покровом тьмы. Священник ордена Фрей говорил, что победить зло по силам лишь отважному герою, а затем он предоставил мне право самому выбрать отважного. Тогда я и сам точно не понял, что он имел в виду, но теперь мне все ясно. Я не говорил этого вам. То семя, что передавалось в моей семье из поколения в поколение, откроет путь к новым землям. Священник сказал мне, что необходимо найти утерянное сокровище храма Фрейя. Найдите человека по имени Сигул, поговорите с ним об этом. Станьте нашим отважным героем и победите зло. Вы узнали о том, как начать поиски утерянного сокровища храма Фрейя. Это задание связано с созданием статуи Фрейя. Похоже, что у него нет никаких ограничений по выполнению. Отлично. Подумать только, какая возможность мне подвернулась. Вит в очередной раз обрадовался своей удаче. Конечно, это задание могла бы получить Саюн, но она не смогла принести в деревню новую статую вовремя, поэтому вместо нее удача теперь улыбнулась Виду. «Защищать мир от злых сил – это мой долг. Я сделаю все, что смогу, чтобы вернуть утерянное сокровище храма. Благодарю вас». «Вы приняли задание». Виит попрощался с Ганвилвой и направился к своим товарищам, а они уже дожидались его. «Это потрясающий мастер Виит! Не думал, что существуют такие красивые статуи», — сказал ему Пейл. Он разглядывал статую каким-то непонятным взглядом. Подобное было Пейлу не свойственно. Сурка, Ирен и Рамуна, похоже, также были тронуты, увидев ее. Пока Виит ваял статую, они охотились на монстров практически без отдыха, и сейчас их уровни были выше 60-го. «Невероятно! Выглядит как живая! Это самая красивая статуя, которую я только видела! Думаю, даже сама Фрейя не сравнится с ней в красоте!» «Как тебе удалось создать подобный образ? Твоим талантом и чувством прекрасного можно только восхищаться!» Вида несколько смутили их фразы. «Талант? Чувство прекрасного?» Похоже, что теперь стыдились они того, что сразу не смогли разглядеть настолько талантливого художника, в то время как он постоянно находился рядом с ними. И кого же они посчитали талантливым? Вида? В чем он был талантлив? Так это лишь в своей жажде силы. Поверят ли они, если я скажу им, что я до самого последнего момента не знал, чей образ выбрать? Думаю, нет. Какой смысл говорить им это, если убедить все равно не удастся? Хороший продавец, постучав в вашу дверь, никогда не расскажет вам всей правды. Он будет скрывать недостатки и демонстрировать достоинство своего товара. Честность не приносит прибыли. Когда я создавал эту статую, я держал в голове образ каждый из вас. Ваши прекрасные сердца и лица слились в этой статуе воедино. Именно поэтому она получилась настолько прекрасной. Ох, женщины, простые создания, не так ли? Каждая девушка в команде Виида была рада поверить в эту небольшую ложь. Эй, это ты тот самый Виид, да? К Виду подошел Дариус. «А ты неплохой скульптор. Это великолепная работа?» Дариус был хорошо осведомлен о многих вещах. За то время, пока он добрался до 140 уровня, ему наверняка доводилось слышать кое-что о скульптурах. «Нет», — ответил Виит. «Значит, это просто прекрасная работа?» — спросил он. «Да». «Не думал, что когда-нибудь увижу прекрасную работу. Слышал, что существует не более сотни скульпторов, когда-либо создававших прекрасные работы». Дариус демонстрировал свое удивление, широко размахивая руками. Затем он покошачьи улыбнулся. «Поздравляю. Должно быть, ты получил за нее неплохие прибавки к характеристикам. Вам, жалким скульпторам, остается полагаться только на подобную удачу, ведь нормальных навыков у вас нет». Узнав, что вид скульптор, Дариус уже приравнял его к слабакам. Большинство скульпторов и правда слабые, даже если они и повышают свои характеристики благодаря прекрасным работам и тому подобным вещам. Их боевые возможности все равно оставляют желать лучшего. Но даже когда им известен хороший боевой навык, они все равно не знают, как правильно с ним сражаться. Ведь когда человек становится скульптором, когда он изначально не умеет сражаться, хорошие бойцы закаляются благодаря участию в большом количестве боев, а значит, если игрок выбрал не боевой класс, то он попросту будет не способен участвовать в сражении. Обычно такой игрок в бою теряется, он не знает, как реагировать на атаки врагов, и не знает, какую роль ему стоит играть в отряде. Те базовые боевые навыки, которые этот игрок изучил в целом, оказываются неэффективны, а уровень их развития может вызвать у соратников только усмешки. К тому же он должен тренировать и свои скульптурные навыки, чтобы оставаться полноценным скульптором. Поэтому такой скульптор во всем оказывается слабее своих коллег, потративших на развитие своих героев примерно то же самое время. Конечно же, все это не касалось Вида. «Эй, думай, что говоришь!» Возмущенно вышел вперед Пейл. Он не мог слушать, как Дариус унижает одного из его соратников. «И что тогда началось?» «Что это за несчастный неудачник?» Начала Сурка. «Не знаю, но лицо у него больше походит на сковородку, в которой жарили сосиски и забыли потом смыть жир», ответила Рамона. «Дураки никогда не думают, прежде чем открывать свой рот. Виит очень хорош в бою», — добавила Ирен. Сурка была моложе остальных и часто говорила достаточно резко. Рамона часто ее поддерживала, поэтому ее ответ тоже был ожидаем. Но вот что действительно поразило Пейла и Виита, так это то, что и Ирен, девушка тихая и вежливая, тоже вступила в перепалку. «Женщины!» Пейл и Вид даже представить не могли, что три их компаньонки способны так быстро одновременно изменить свое отношение к человеку и мгновенно накинуться на него. Если бы Вид смог однажды удвоить или утроить свой жизненный опыт, даже тогда он не научился бы и наполовину понимать женщин. Так что с его стороны глупо было считать, что знаешь о женщинах все, если умеешь делать им комплименты. Теперь Виит больше не мог злиться на Дариуса. Девушки уже отомстили за него в полной мере. «Что вы сказали?» — грозно сверкнул глазами Дариус, но девушки даже не вздрогнули. «А в чем дело? Разве то, что мы сказали, неправда?» «Да как вы смеете?» «И что ты сделаешь? Убьешь нас?» «Не думайте, что вам сойдет это с рук!» — Дариус уже схватился за меч. «Если он, игрок 140 уровня, решит устроить резню прямо сейчас, то Виит и его товарищи могут с ним и не справиться». «Нет, сам Виит, если он, конечно, в полной мере использует все свои возможности, вероятно, и сможет ему противостоять». У Виита был уровень чуть выше 70-го, но с учетом повышенных характеристик он мог сравниться с игроком 100 уровня, а с учетом своих практически читерских навыков и умения вести бой, он мог быть уверен, что победит Дариуса, если правильно использовать эффект неожиданности. Учесть то, что Дариус недооценивает силу Виита, и выбрать момент, когда Дариус будет не готов к бою, то тогда можно будет справиться с ним за минуту. Проблема заключалась в том, что если дуэль продлится дольше минуты, то боевые навыки Виита просто оставят его без маны, и тогда он точно проиграет. Так что Вит не боялся, что Дариус окажется сильнее. Он боялся, что бой может затянуться. Само собой, Вит сейчас был сильнее любого среднего игрока своего уровня, в том числе и благодаря запасам манны. «Дариус, успокойся! Отпусти! Я сейчас подучу этих хамов манерам! Ты командир карательных сил! Нельзя устраивать дуэли со своими подчиненными! Знаешь, сколько славы ты можешь потерять, если сделаешь это? Хочешь отказаться от нашего основного квеста?» Парос и другие соратники Дариуса остудили пыл своего командира. Они не дали ему впасть в ярость, и он, наконец, успокоился. «Ладно, на этот раз я вас прощу». Рамуна ответила на эти слова Дариуса ироничной усмешкой. «А кто это дал тебе право решать здесь, кто кого прощает?» «Все ошибаются, но этот тип строит из себя какого-то короля». Последнее замечание Сурки едва не разожгло конфликт вновь. Но вокруг уже собрались другие игроки, привлеченные шумом. Команда Дариуса уже и так потеряла их уважение и доверие, а группа Виида, с другой стороны, наоборот, пользовалась общим уважением. Виида уважали только за то, что он готовил для всех еду в походе. К тому же он чинил потрепанную броню и оружие, а также бесплатно идентифицировал вещи. Игроки ценили это. Остальные же его товарищи еще ни с кем, кроме Дариуса, поссориться не успели и, в общем-то, были вежливы со всеми, так что у них тоже была хорошая репутация. Пока Вит ваял статую богини, Пейл и девушки успели поучаствовать в охоте с несколькими другими группами игроков. С их хорошо развитыми навыками и хорошей командной игрой им были рады в любой команде. Позже Вит узнал, что Дариусу и его соратникам пришлось охотиться в одиночку, поскольку никто не хотел связываться с ними. Так что, с учетом всего этого, ситуация сейчас была благоприятна для Виида. «Мы состоим в гильдии ИК», – заносчиво заговорил Парос, вместо Дариуса, который в данный момент хранил ледяное молчание. «Уверен, что вы слышали о ней. Это одна из сильнейших гильдий Розенхайма». Вит, конечно же, слышал о гильдии Ика. Она была известна отвратительным поведением ее членов, что не удивляло Виида, которому довелось увидеть Дариуса в действии. «В ближайшем будущем мы возьмем город под контроль, и нам понадобятся новые таблички. Для этого нам нужен скульптор. Приходи, мы хорошо заплатим». Оказалось, что Дариус подошел к Вииду лишь только для того, чтобы заказать таблички. Однако свою роль сыграло то, что Дариус был не в духе. Он великолепно справился с карательной миссией, однако ему не удалось получить всех трофеев, на которые он рассчитывал. Обнаружилось, что кто-то уже обчистил лагерь ящеролюдов и забрал оттуда все вещи. Дариус и его соратники в ярости искали виновных, но они даже и помыслить не могли, что во всем виноват Виит, обычный скульптор, изваявший статую Фрии. Благодаря их относительно низким уровням они просто не попали в списки подозреваемых. Во время своего расследования они еще сильнее настроили против себя других игроков. А Виит тем временем умудрился получить от старейшины Гандвилвы задание и создал статую Фрии. Это только подсыпало соли ему на раны. То есть, проще говоря, Дариус просто завидовал, поэтому он и заговорил с Виидом грубо, и получилось так, что он этим только еще больше накалил обстановку. Покончив со всеми делами в деревне Берен, карательные силы под предводительством Дариуса собрали вещи и направились на север, обратно в крепость. Осталось несколько игроков, которым понравилось охотиться в окрестностях, но до самой деревни им не было дела. Здесь не было бара, где охотник мог бы утолить свою жажду кружкой другой ледяного пива под вечер. После дня увлекательной охоты. Кружка ледяного пива. Многие мечтали прочистить горло ароматной выпивкой. Это была еще одна причина, по которой они спешили покинуть деревню. Было решено, что защитой деревни Берн займутся солдаты Розенхайма. Виит и его соратники доложили о завершении своей карательной миссии напрямую к Гандвилве. «Благодарю вас за вашу помощь. Мы запомним то, что вы сделали для нашей деревни». В качестве награды за задание Гандвилва выдал Вииду 20 очков славы, поскольку пока другие игроки охотились за останками ящеролюдов, он сам занимался созданием статуи, то фактически он не принял участия в карательной миссии. Но неожиданно оказалось, что даже за нее он получил хорошее вознаграждение. Другие игроки 80-х уровней получали за карательную миссию где-то 10-15 пунктов славы. Похоже, что их задания по спасению пленников, а также похищение оттуда всех трофеев ящеролюдов и здесь оказало свое влияние. Виит и его соратники сказали Дариусу, что хотели бы остаться и поохотиться на монстров здесь, объясняя это желанием повысить свои низкие уровни. «Похоже, пора», — сказал Виит. «Да», — предвкушающе заулыбались его товарищи. «Тогда надо найти тихое пустынное местечко». «Само собой. Очень-очень тихое местечко. Так, чтобы никто не мог там нам помешать». Рамуна прикрыла рукой рот и игриво засмеялась. Если бы кто-то ее сейчас услышал, он мог бы ее не так понять. Двое парней и три девушки собирались покинуть деревню Берен и направиться к западным горам. Когда-то там был лагерь ящеролюдов, но сейчас это было достаточно уединенное и тихое место, вполне подходящее им. «Ла-ла-ла-ла-ла», — мурлыкали девушки. Они шли в одно очень-очень темное, спокойное местечко. Вскоре они достигли подножия западных гор. Вокруг в радиусе нескольких миль не было ни одной живой души. Они уже приготовились к долгому путешествию. Это место подойдет. Ладно, всем приготовиться. Вит осторожно выкопал ямку в земле и посадил туда семя. Затем он немного полил его водой. Вначале ничего не происходило, но вскоре земля, накрывшая семя, окрасилась красным. «А-а-а!» — закричала Сурка. «Началось! Сильное землетрясение! Его центр находился там, где Виит посадил семя. Земля разверзлась, и из провала в небо устремился толстый стебель. 30 футов, 60 футов, и вот уже через мгновение перед командой Виита стоял высоченный столб, и он продолжал расти». «Небесный город должно быть где-то там», — сказал Виит, когда ствол ушел в облака. «Он приведет нас туда. Но мы прошли весь этот путь, не отступать же сейчас. Крепко свяжитесь веревкой, а то можете сорваться со стебля». Виит достал веревку из рюкзака и привязал своих товарищей. «Черт, я не хочу туда лезть. Оно больше, чем я ожидала». «А что, если мы умрем все вместе?» «Да...» Пейл и Виит решили лезть первыми, так что даже если самые слабые члены их группы Ирен и Рамуна сорвутся, то мужчины смогут удержать их сверху. Виит и его соратники полезли по стеблю, выросшему из себени небесного дерева, и спустя пару минут исчезли в облаках. Глава 14. Небесный город Лавиас. Доктор Ча Юн Хи из Центра социальной реабилитации «Величие общества» являлась психологом с мировым именем. Она запатентовала новейший метод лечения психологических заболеваний. Ее плотный рабочий график не предусматривал ни одной минуты отдыха. Она постоянно была завалена многотонной работой. Требовалось лечить пациентов и писать еженедельные статьи в журналы. «Скука, нудятина, занудство!» – жаловалась она день ото дня. Но как бы ей ни хотелось со всем этим покончить, она просто не могла бросить те дела, за которые она чувствовала свою ответственность. В данный момент она проводила консультацию с женщиной средних лет. «Ваша дочь попала в тяжелые обстоятельства. Мне действительно жаль», – говорила доктор Ча, смаргивая предательскую влагу с ресниц. «Прошло уже 5 лет», — грустно улыбалась женщина. Она полностью доверяла доктору Ча. «Но с тех пор, как она попыталась покончить с собой, я больше не могу думать ни о чем другом. Вам пора отбросить мысли о благополучии вашей дочери и задуматься о своем благополучии». «Вообще-то, доктор...» Женщина сильно сжала руку доктора Ча. «Я думаю, она где-то там. Просто она попалась в ловушку. Она...» Небесное дерево вначале просто тянулось к небу, но вскоре начало отклоняться в определенном направлении. Виит и его соратники крепко привязались к стеблю, который стремительно тянулся вперед. Им в лицо бил сильный ветер, а земля внизу казалась такой далекой. Деревня Берн исчезла из виду уже через несколько секунд. Они поднялись над облаками и, наконец, прибыли на остров. Остров показался им просто огромным, и он плыл по небу, хотя его окутывал туман. Они хорошо разглядели его. Стебель небесного дерева поднял их достаточно высоко над туманом. «Это небесный город!» — воскликнули они, радостно озираясь по сторонам. Перед ними раскинулся лабиринт строений. В его центре возвышалась массивная башня, на которой уселись мириады птиц. За башней расстилалась холмистая равнина, поросшая сочной травой. «Смотрите, дерево иссыхает!» — закричала Ирен, оглянувшись назад. Прямо у них на глазах стебель дерева покрывался трещинами и рассыпался. Осколки исчезали в облаках. Летающий остров вновь был отделен от земли внизу. «Теперь нам не вернуться назад. Что будем делать?» – забеспокоилась Сурка. Но ее соратники, похоже, не сильно тревожились по этому поводу. «Здесь начинаются наши приключения. Дерева больше нет. Нет пока смысла беспокоиться об этом. Подумаем, когда решим возвращаться». «Но Пэл!» — Сурка едва не плакала. «Дорогу осилит идущий. Было бы желание!» — попытался подбодрить ее Виит, но похоже, что Сурку это совсем не успокоило. Поэтому Виит бесстрастно добавил. «Ну, если не найдем путь назад, то всегда можем спрыгнуть, верно?» «Но-но! Ну, подумаешь, один раз умрешь, но зато точно окажешься на земле». Лицо Сурки побелело, когда она больше всего боялась высоты. Когда дерево росло, она держалась изо всех сил, до смерти боясь сорваться. Возможно, она даже отказалась бы от этого приключения, если бы знала, как высоко ей придется побывать. Группа пошла дальше, по дороге, успокаивая Сурку. «Небесный город – это родина многих уникальных существ. Они выглядят как птицы. У них были маленькие глаза-бусинки, остроконечный клюв, огромный размах крыльев, округлые бока, а передвигались они на двух ногах и походили на воробьев. У старых птиц вокруг клюва росли белые перья, напоминающие бороду. «Ой, как мило!» — воскликнула Сурка, увидев птиц. Она мигом забыла о своей боязни высоты. Теперь она дрожала не от страха, а от возбуждения. Старая птица медленно подошла к группе и, не обратив никакого внимания на возбужденную Сурку, произнесла: «Приветствую вас, странники! Добро пожаловать в Лавиас!» Все посмотрели на Виида, они уже поняли, что у него хорошо получается руководить. Кроме того, все в группе пришли к выводу, что Виид, рассчитывая каждый свой шаг, был способен своей вежливостью добиться от ниипов чего угодно. «Благодарю! Мы пришли из далеких земель. Наш путь был труден и опасен. Но, наконец, мы добрались до этого прекрасного места. Мы сильно устали, но, узрев всю эту невообразимую красоту, вновь почувствовали, как к нам возвращается бодрость. Значит, вот он какой, Лавиас». «Верно. Наш город – это дом благороднейших, величественнейших авиаков. В нашем городе самый свежий воздух и самое яркое солнце». Важно, разглагольствовал белобородый авиак. Услышав комплименты Виида, он возбужденно шевелил крыльями, отчего и у него дрожали перья. «Воздух в этих местах действительно самый свежий, а солнце самое яркое, и облака бесспорно величественны. А продаются ли у вас в Лавиасе какие-то особенные товары?» Виид решил перейти сразу к вопросу о товарах, ведь если здесь в Лавиасе продается нечто особенное, то он мог бы заработать на этих вещах немало денег, закупив их здесь оптом и перепродав в королевстве Розенхайм. «Мы с вами не настолько хорошо знакомы, чтобы я отвечал на подобные неуместные вопросы. Если хотите подружиться со мной, то я бы не отказался бы от чего-нибудь вкусненького». Бородатая птица хлопнула крыльями и поковыляла своей дорогой. Виит пошел было следом за авиаком, но вскоре махнул рукой и вернулся к своей группе. «Ну ладно, предлагаю нам здесь разделиться и исследовать город. Если бы они стали исследовать город вместе, то потратили бы на это слишком много времени. Поэтому они решили разделиться и обойти большую территорию. В городе нет враждебных зон, так что здесь должно быть безопасно. Лавиас слишком велик, чтобы изучать его в одиночку. Давайте встретимся здесь через 2 часа. Если кто-то, исследуя город, найдет хорошее задание, пока просто возвращайтесь сюда, и тогда мы уже здесь вместе решим, какое задание нам лучше подходит. Приступаем. Хорошо, ясно. Вот они разошлись в разные стороны. Для начала Виит направился в шумный центр города изучить магазины. Торговцы бродили по улицам в развалочку, как утки. Они впихивали свои товары каждому встречному, оправдывая название своей расы. Жители города обладали возможностями, свойственным птицам. Но хотя все они имели круглые формы тела и короткие ноги, тем не менее они отличались друг от друга верхней частью тела. В этом смысле здесь можно было встретить множество разных видов птиц, начиная от сов и заканчивая соколами. «Удивительно, даже не думал, что где-то может существовать такой город», — думал Виит. «Наверное, здесь было глупо открывать ресторан с блюдами из курицы. Местные приняли бы это за каннибализм. По улицам совсем не ездили повозки, как это бывает в человеческих городах. Птицы сами по себе были достаточно велики. Они могли бы, наверное, и лошадь утащить. А если на дороге возникнет затор, им достаточно будет просто расправить крылья и улететь». Когда Виит бродил здесь среди авиаков, он чувствовал себя как обезьяна в зоопарке. Все вокруг глазели на него. Виит зашел в оружейную лавку. «Доброго дня!» «О, человек, что-то вам нужно?» «Мне многое нужно, но я не особо знаком со всеми этими вещами. Надо бы осмотреться». «Как пожелаете». Виит осмотрел некоторые предметы. «Стальной клюв Бараво». Прочность 90 из 90, урон минус 23. Дополнительный эффект – способность находить особую еду с бонусами. Увеличенная длина позволяет проще доставать червей из земли. Цена – 100 золотых. Виит вздохнул и осмотрел другой предмет. Серебряные когти Сайгона. Прочность 30 из 30, урон 17-19. Часть набора – прочность предмета понижена, поскольку он сделан из серебра. Идеально подходит для отрывания голов нежити на бреющем полете. Цена 70 золотых. Перья богини. Прочность 15-15. Сияющие, как бриллианты, разноцветные перья позволяют лучше уклоняться от атак врагов. Они настолько легки, что практически не ощущаются на теле. Обеспечивают непревзойденное планирование, предохраняя от падения. Дополнительный эффект – очаровательный внешний вид. Ограничения только для женщин. Цена 45 золотых. Здесь было множество товаров. От когтей и телескопов до странного пустотелого оружия конической формы, заостренного на кончике. Похоже, что авиаки предпочитали использовать именно такое оружие. «А у вас есть человеческое оружие?» – спросил Иид торговца. «Конечно же есть! Минуточку!» – ответил торговец, который своим видом напоминал барсука. «Люди к нам редко захаживают, поэтому оно у меня хранится на складе». Пока Виит ждал продавца, он постоянно чувствовал на себе взгляды проходивших мимо авиаков. Они останавливались у лавки один за другим и разглядывали его как диковинную зверюшку. «Говорят, что это человек». «Это так странно, наверное. Сложно есть плоским клювом. Ты посмотри, и перьев нет. Должно быть, он мерзнет зимой. Бедняга. Птицы боятся холода, поэтому им казалось, что Виит может замерзнуть насмерть в любом городе материка, в том же Розенхайме. Авиак тоже собирал бы за собой толпу зевак. Но сейчас в городе авиаков Лавиасе в этой роли выступил Виит. «Вот то, о чем вы просили». Владелец магазина разложил броню, щит, 2 молота и 5 различных мечей. Щит Виита не интересовал, поэтому он сразу осмотрел броню и мечи. От продажи снаряжения ящеролюдов ему удалось выручить всего лишь 70 золотых. «Глиняный меч. Прочность 90 из 90. Урон 23-25. Это магический элементальный меч с аспектом льда. Наносит дополнительно 2 или 5 урона по бронированному противнику и замедляет движение. Требование 60 уровень, 200 силы. Эффект дополнительный ледяной урон 2,5. Цена 188 золотых. Проклятый предмет. Меч сумрачного духа. Прочность 200 из 200. Урон 14. Этот меч – творение гнома Теодора. Он выкован из стали, добытый в лесу смерти. Добавляет низкий шанс уменьшить в 3 раза запас здоровья во время критического удара. Требование. 70 уровень, 250 силы. Эффект. Небольшой шанс нанести смертельный удар. Цена 160 золотых. Вид остановил осмотр и покачал головой. Цены были просто непомерными, что, впрочем, не стало неожиданностью для него. Все же это город авиаков. Даже несмотря на то, что такие предметы, как глиняный меч или меч сумрачного духа, очевидно, являлись редкостями, в крепости Серебург их все равно можно было бы продать самое большое за половину той цены, которую просили в этом магазине. Сейчас я ничего не буду покупать, у меня не хватает на это денег. В таком случае захотите позже. Но вам лучше бы заработать эти деньги быстрее, товар не будет дожидаться вас вечно. Разочарованно ответил похожий на барсука лавочник. Кроме Вида и его группы здесь не было других людей, поэтому Вид в основном рассчитывал заняться в этом месте торговлей. Он вышел из магазина и медленно направился в восточную часть города. За городом пролегли бескрайние просторы полей и многочисленные дороги, ведущие неизвестно куда. Чирик-чирик! Чуи! Тви-тви! Милые птенцы-авиаки расселись на белых веревках. Самыми очаровательными из них были желтенькие. «Привет!» — обратился к ним Вид, подходя поближе. Но те лишь засмеялись в ответ. «Добрый день!» — приветствовал Вид каждого встречного авиака. «Прежде я не встречал вас, странник!» — взволнованно заговорил с ним у оружейного магазина один авиак. «Вы пришли с земли, что под нами, с сильной группой?» «Я пока не особо силен, и я люблю мир и безоблачное небо, но я также уважаю и военное искусство, ведь для того, чтобы поддерживать мир, нужно быть сильным». «Я согласен с вами. У меня есть для вас поручение, которое, возможно, будет вам по силам. На самом деле, Левиас не такое мирное место, каким кажется на первый взгляд. Это древняя земля, и здесь, в подземельях, таится зло и собирает силы, чтобы уничтожить нас. Не могли бы вы помочь мне?» «Дзынь! Нежить Левиаса!» «В недрах небесного города Левиаса таится нежить. Авиаки не могут спокойно спать по ночам из-за их воя. Вы можете получить хорошее вознаграждение, если убьете в подземных проходах 30 скелетов солдат. Уровень сложности D. Вознаграждение неизвестно. Штраф за провал задания – ухудшится отношения с авиаками». Вид и его товарищи считали, что небесный город – это просто обычный неисследованный город, поэтому они лишь надеялись, что смогут купить здесь какие-нибудь уникальные предметы, не продающиеся в Серебурге. Что касается заданий, то они полагали, что в лучшем случае им удастся найти какое-нибудь задание, связанное с королевством Розенхайм. К их удивлению, в небесном городе существовали и зоны с монстрами. К тому же зоны, где можно было поохотиться на нежить, считались достаточно редкими. Скелеты-солдаты были монстрами 80 уровня. Вид на мгновение задумался и покачал головой. «Уничтожение нежити – это мой долг, но я здесь со своими товарищами, я посоветуюсь с ними и тогда вернусь». Вид продолжал изучать местность и разговаривать со встречающимися по дороге авиаками. Кто-то, впервые встретив человека, сразу предлагал различные задания. По большей части они были связаны с нежитью. Поговорив с множеством местных жителей, Вид выяснил некоторую информацию о подземельях Левиаса и о том, как туда попасть. Похоже, что внизу летающего острова царил настоящий ад. В основном там обитали скелеты, но можно было встретить и таких демонических созданий, как рыцарь смерти. Также попадались всадники без головы, и личи, призраки, привидения и другие мятежные духи. Всадники без головы считались сильной нежитью. Эти безголовые создания носили свои собственные головы с собой. У них был 140-й уровень, и к тому же они обладали выдающейся скоростью и отличными боевыми навыками. А значит, были сильным противником. Личи специализировались на темной магии и обладали высоким интеллектом, поэтому, когда они чувствовали опасность, то могли убежать с поля боя. Ну а рыцари смерти были настоящими предвестниками смерти. Они ездили на лошадях, прямо как Назгулы из фильма «Властелин колец», и выглядели как воплощение всех кошмаров. Их уровень достигал 200-го. Только от одной мысли, что такая могущественная нежить обитает под ногами, у Вида быстрее билось сердце. О, этот драгоценный опыт! Исследуя город, Вид наткнулся на большую вывеску. На ней крупными буквами было написано «Тренировочный зал для новичков». Вид будто по наитию зашел внутрь. «Добро пожаловать!» «О, вы человек!» — поприветствовал его инструктор, напоминавший петуха. Его голову венчал примечательный петушиный гребень. «Я просто проходил мимо и решил зайти, поприветствовать вас. Я завершил тренировочную программу у новичков в Розенхайме. Все инструкторы в тренировочных залах глубоко уважали тех, кто ценил военное дело и боролся со злом. Завершение тренировки также добавляло ему некоторую репутацию в глазах инструктора. Вид вошел в тренировочный зал, собираясь наладить инструктором хорошие взаимоотношения и получить от него какую-нибудь ценную информацию. Однако реакция инструктора его озадачивала. «Да ну!» — усмехнулся авиак-инструктор. Похоже, что утверждение Вида позабавило его. «Не может этого быть. Маловероятно, что кто-то вроде тебя мог бы завершить тренировочную программу. Твой вид не внушает доверия». «Что? Ну я действительно завершил ее в крепости Серебург. У них там есть только базовый тренировочный зал, и он позволяет пройти только базовый этап тренировки». Глаза Вида сверкнули в предвкушении. «Базовый тренировочный зал. Значит, здесь можно пройти следующий этап. А могу ли я попробовать пройти тренировку для новичков?» «Думаю, да. Для тех, кто завершил базовую стадию тренировки, доступ открыт. Однако, должен сказать, что это место отличается от базового тренировочного зала. Во время этой тренировки ты можешь пострадать, так что подумай, стоит ли оно того». «Я хотел бы попробовать». «То есть ты желаешь пройти тренировку?» «Да, именно так». «Отличный настрой, ну тогда следуй за мной». И Вид пошел за инструктором. Тот привел его к зданию позади тренировочного зала. Вход в него походил на зияющий темный провал, за которым начинается не менее темный коридор. «Тебе нужно лишь пройти через этот проход и выйти целым, невредимым с другой стороны. Звучит просто, да? Однако тебе будут недоступны боевые навыки». «Да и не зажигай света, так будет слишком просто и неинтересно». «Понял», — коротко ответил Вид. Широко шагая, он зашел внутрь, ориентируясь в темноте. Он ощупывал окружающее пространство руками. Он не знал, чего ожидать от зловещего спокойствия этого прохода. И вдруг... «Пэм!» Вид рефлекторно пригнул голову, уклоняясь от стремительных ударов, которые отсекли ему прядь волос. Тишина прохода взорвалась стремительными действиями. «Атака? Отлично!» Его тело уже было в движении, он достал меч и ткнул ему вперед. Он не мог видеть, что там такое, но чувствовал, что что-то приближается. «Дынь!» Железный меч ударил во что-то металлическое. Судя по звуку, удар не был ни блокирован щитом, ни отражен мечом. Тело противника оказалось твердым, как камень. «Справа!» Вид почувствовал атаку по звуку рассекаемого воздуха. Теперь он был уверен, что следующий удар придет справа. Поскольку он не мог ничего увидеть, ему приходилось использовать другие свои чувства. Вид был уверен в своих инстинктах. Его меч двигался так, будто у него был свой собственный разум. В кромешной темноте он размеренными взмахами отражал атаки врагов. Проделывать подобные вещи способны только те, у кого есть реальный опыт сражения на мечах. «Их 10, может больше», — всплыла мысль в голове. Непрерывные атаки не давали ему ни минуты передышки. «Ачи!» — закричал Вид, подпрыгнув. Он перекатился по земле, крепко удерживая меч и отведя его в сторону. Он целил по ногам. Его меч столкнулся с чем-то металлическим. Полетели искры, и на мгновение все ярко осветилось. Его окружали десятки варваров, полностью закованных в сталь. Они держали в руках мечи, дубинки, молоты, топоры, кувалды, палицы и булавы. По спине Виида пробежал холодок. Его воля к победе потухла, как свеча от ветра. Остальные варвары продолжали атаковать. Он сумел отразить несколько атак, но в темном проходе оказалось невозможно противостоять всем противникам сразу. Обрушившийся на его спину удар сбил его с ног, и варвары насели на него со всех сторон. «Ты потерпел неудачу!» Услышав голос инструктора, Виит медленно сел. Все его тело болело. «Что это за место?» Он осмотрелся и понял, что он снова находится в тренировочном зале. Должно быть, инструктор сам перенес его сюда. Его здоровье сильно уменьшилось. Фактически, его атаковали до тех пор, пока здоровье не опустилось ниже 30 пунктов. Сейчас он мог умереть даже от легкого толчка. К счастью, кровотечения не было, поэтому дальше здоровье не убавлялось. Вот что происходит, когда это испытание пытается пройти недостаточно умелый человек. «На этот раз я спас тебя, но в следующий раз ты умрешь». Виит тряхнул головой, приходя в себя, и спросил. «Мне нужно иметь более высокий уровень, чтобы пройти это испытание?» «Вовсе нет. Для могучих стальных воинов не важно, какой уровень у претендента. Значит, мне недостает мастерства». «Очевидно, да». «Сколько я был внутри?» «Около 4 часов». «Меня уже ждут мои товарищи, и сейчас я должен идти. Но я вернусь позже». Виит покинул тренировочный зал и направился к месту встречи. Виит быстро побежал и встретил своих компаньонов в назначенном месте. На их лицах читалось возбуждение. «Извините, что опоздал». «Виит!» — воскликнула Сурка, подбегая к нему. «Мы нашли отличное задание». «Виит, мы дожидались тебя, чтобы все вместе решить, стоит ли браться за него». Пока Виида не было, остальные участники группы усердно изучали Лавиас, собирая информацию. Для начала они выяснили, как можно вернуться на Землю. Перья легковесности, продававшиеся в магазинах, позволяли снизить скорость падения. Наверное, Вииду подобный спуск с Лавиаса и показался бы интересным приключением, но людей, боящихся высоты, таких как Сурка, подобный способ пугал. Вторая новость была несколько разочаровывающей. Виид и его группа не были первыми игроками, посетившими Лавиас. Но вообще они ожидали чего-то подобного, ведь вступив на землю небесного города, они не получили в качестве вознаграждения очков славы. Затем они перешли к заданиям. Ирен нашла задание на уничтожение 20 скелетов рыцарей. В награду давали кольцо, повышающее на 10% скорость восстановления манны. Конечно, скелеты рыцарей считались сильным противником. Их уровень был в районе 100, однако обещанная награда просто околдовала всех в группе. Кольцо, повышающее скорость восстановления маны, считалось крайне редким. В любом городе Версальского континента за него можно было выручить целое состояние. «Только скажите, куда идти?» – также восхитился наградой Виит. Таким образом, они решили принять задание на уничтожение скелетов рыцарей. «Вы стали первооткрывателями подземелья Мемфис. Вознаграждение – слава плюс 100. В течение одной недели в этом подземелье для вас будут удвоены шансы выпадания трофеев и количество опыта. За первого убитого монстра каждого вида вы можете получить наиболее редкие трофеи, после чего от этих монстров можно будет получить стандартные трофеи». Как только Виит с компаньонами вошли в подземелье, они увидели перед собой окно сообщения. Тут же все замерли. «Это же...» «Мы первые!» — радостно закричали Рамуна и Сурка. Пейл также широко улыбался. «Неважно, насколько здесь было опасно, но зона охоты, где можно было получить удвоенный опыт, стоила того. Теперь было бы настоящей глупостью уходить отсюда и терять весь тот опыт, который они потенциально могли бы заработать. Пусть кто-то и приходил в Лавиас раньше, но они, наверное, не занимались здесь охотой на монстров. Хотя и не стоит тешить себя напрасными надеждами. Вероятно, они просто не смогли отыскать данное конкретное подземелье». Виит пытался сохранять спокойствие, но все же он был взволнован не меньше других. «Давайте для начала здесь осмотримся», — хотя наша основная задача уничтожить скелетов рыцарей, но нам сначала нужно понять, сможем ли мы это вообще сделать. Для начала нам нужно просто поохотиться на обитающих тут монстров. Ирен? Да. Мы рассчитываем на твою помощь и лечение. Хорошо. Кстати, раз здесь обитает нежить, то моя священная сила окажется вдвойне полезной. Священная божественная магия фатальна для нежити. Магия Ирен способна повысить урон в 1.5 раза по определенным видам монстров. И повышает урон еще больше, если противником является нежить. Вперед! Каждый в группе Виида получил все возможные бафы. Теперь у них была повышена сила, живучесть и защита. Больше всего бафов наложили на Сурку и Виида. И вот, наконец, они приступили к охоте. Человек, здесь живые люди? В подземном проходе собралось 4 скелета. Эта небольшая разношерстная группа нежити состояла из 2 скелетов-магов, 1 скелета-солдата и скелета-лучника. Человек! Сверкнули пустые глазницы скелета. Они побежали в сторону группы, их окружила кроваво-красная аура, а кости стучали друг от друга при движении. «Всем приготовиться к бою!» «Дзынь!» Вид первым вышел вперед, заблокировав удар меча скелета-солдата. Но вместо того, чтобы просто отбить удар, он увел меч врага в сторону и провел контратаку. Это был не игровой навык. Вид знал реальные приемы сражения на мечах и применял особое движение запястьем. «Триплет!» Он сделал 3 одновременных удара, уследить за которыми взглядом было достаточно сложно. Первый удар триплета был уколом вперед, второй наносился по диагонали, и в тот момент, когда меч отводился назад, наносился третий удар, в котором использовалась вся набранная телом инерция. Освоив этот навык на более высоком уровне, можно было нанести и больше ударов, но даже тогда у техники останется прежнее название – триплет, поскольку изначально в ней 3 удара. Когда триплет требовалось применять во время интенсивного боя, Виит активировал его, не выкрикивая слово «триплет». Даже доля секунды может решить исход сражения, особенно если распорядиться этим временем грамотно. Например, за это время можно прицелиться в уязвимую точку врага. В том случае, если эти 3 сильных удара удастся каким-то чудом блокировать, появляется возможность нанести 4-й удар, а если и он отражен, то можно нанести 5-й. Вообще говоря, противник и так не мог защититься от 3 одновременных ударов триплета. Но Виит дополнительно применял свои навыки владения мечом, делая различные выпады. Это приводило к тому, что его противник открывался для атаки. Неудивительно, что вскоре ребра скелета воина рассыпались под ударами меча Виита. Только такие люди, как Виит, применяли в сражениях самые жесткие приемы. Тем временем скелеты магов, стоящие позади, принялись бормотать заклинания, нацеливая их на Виида. Однако первый успела кинуть заклинание Рамуна. «Огненный удар!» Ее высокий уровень владения заклинанием позволил создать сразу 6 огненных шаров, которые устремились в сторону скелетов. Это прервало подготавливаемое ими заклинание. «Ты мой!» Пейл сосредоточился на скелете лучника. Они обменивались друг с другом стрелами. «Освещенная стрела, держи!» Пейл наложил на лук стрелу, которая засияла ослепительным светом. По своей природе нежить ненавидела свет, и скелеты были уязвимы к его воздействию. Тем не менее, более могущественная нежить вполне могла бы бродить по поверхности прямо под ярким солнцем. Стрелы Пейла вонзились в скелета и ярко засияли. Тем временем Сурка при поддержке Рамуна добралась до скелетов магов и била их кулаками. Группа впервые сражалась с таким сильным противником, поэтому на кону стояла их жизнь. Вииду оставили лишь 1 скелета-воина. «Смерть!» – скелет-солдата подпрыгнул с такой силой, что его кости затрещали. Он занес меч, чтобы нанести мощный удар. И хотя весь его меч был покрыт трещинами и ржавчиной, с подобной силой удара нельзя было не считаться. Все же его движения слишком предсказуемы. Удар в спину активировал навык Виит. В тот момент, когда меч скелета достиг своей цели, там, где стоял Виит, остался лишь его расплывчатый силуэт. Сам он уже находился у скелета за спиной и тут же нанес ему удар в шею. «Критический удар!» Для нанесения критического удара требовался настолько тонкий расчет момента атаки, что была важна даже тысячная доля секунды. Попытка нанести этот удар часто требовала определенного риска, но тем сильнее было удовлетворение от успешной атаки. Не выдержав всего того урона, что Виит нанес своим триплетом и ударом в спину, скелет осыпался на землю безжизненной кучкой костей. «Мастер Виит, сюда!» – закричала, задыхаясь Сурка. Для нее было слишком трудно сражаться сразу с двоими скелетами магов, поэтому она понемногу сдавала позиции. Высокая ловкость монаха позволяла ей двигаться очень быстро, но в данный момент ловкость не могла ей помочь. Сила понижена, скорость понижена. Из-за проклятий магов и нанесенных ей отравленных ран у нее постоянно шла кровь. О том, что на нее наложены проклятия, говорил витавший вокруг нее черный дым. Сила действия проклятий превосходила возможности контрзаклинаний Рамуны. Виит тут же кинулся на помощь. Техника секущего ножа. Каждый раз, когда у Виита накапливалось достаточно маны, чтобы применить технику секущего ножа, скелеты магов исчезали в серой вспышке. Они умирали быстрее, чем можно было ожидать, поскольку Рамуна постоянно атаковала их заклинаниями. Она потратила на это все свои запасы маны. С оставшимся скелетом лучника они справились быстро. Пейл и Рамуна, немного восстановившие ману, добили его точно скоординированной совместной атакой. «Ура, мы победили!» – радостно закричала Сурка, когда закончился бой. «И даже повысили уровень!» – ухмыльнулся Пейл. Скелеты 80 уровня были выше и более чем на 15 уровней, поэтому группа получила за них огромное количество опыта. Ведь сейчас весь опыт удваивался. Разделившись лишь с одной группой скелетов, они получили столько опыта, что многие сразу повысили уровень. Истратив все свои запасы маны на скелеты и их проклятия, Рамуна и Ирен присели отдохнуть для медитации. Медитация удваивала скорость восстановления маны, но, к сожалению, этот навык был доступен только магам и клирикам. То есть Виит не мог его использовать. Посмотрим, что мы там получили. Обычно каждый из них просто подбирал то, что ему приглянулось. Но сейчас, после первого боя, они чувствовали, будто ходят по краю пропасти. Группа собралась вокруг трофеев, полученных со скелетов. Заляпанные кровью поношенные перчатки. Прочность 7 из 40, защита 6. Эта вещь пропитана ненавистью и жаждой крови. Перчатки повышают силу своего владельца, но лучше бы их не надевать. Ограничение 50 уровень, сила 100. Эффекты плюс 20 силы, плюс 10 к наносимому удару. Минус 200 здоровья. Ботинки-мерзляки. Прочность 9 из 50. Защита 5. Они такие теплые, что тому, кто ходит в них, может показаться, будто он ходит по нагретой земле. Они сделаны из кожи буйвола и обеспечивают необычайный комфорт. Ограничение 60 уровень. Эффекты 15% сопротивления магии холода. Трофеи оказались очень неплохи, их можно было бы продать торговцам, но гораздо лучше оставить их себе. Перчатки снижали здоровье, но их защита в какой-то мере компенсировала это. Это были еще не все их трофеи, которые они получили благодаря удвоенному шансу попадания вещей, предоставленного им как первооткрывателям подземелья. Еще они обнаружили и идентифицировали меч, выпавший со скелета солдата. Глиняный меч. Прочность 12 из 65. Урон 23-25. Этот магический меч – элементальный меч с аспектом огня. Наносит дополнительно 2 или 5 урона по бронированному противнику и замедляет движение. Требование – 60 уровень, 200 силы. Эффект – дополнительный ледяной урон 2 или 5. На лице Виида расцвела улыбка. Джекпот! Оказалось, что тот самый меч, который продавался в местных магазинах, более чем за 100 золотых можно было получить в качестве трофея. Конечно, по сравнению с тем глиняным мечом, у трофейного меча была более низкая прочность. Максимальный показатель прочности постепенно понижается, если меч сильно изношен и долго находится в таком состоянии. Пейл окинул трофеи долгим взглядом. Его охватывала жадность. конце концов, он тоже был человеком, почему бы ему не почувствовать ее? Тем не менее, в этот момент Виит медленно вышел вперед. Он по-прежнему носил простую одежду из дубленой кожи. Ни ботинок, ни брони он не носил. У этого гада оказался действительно сильный удар, обратился он к Пейлу. Если бы их было двое, у нас начались бы проблемы. Пейл стоял в стороне. Он с трудом сумел подавить свою жадность, решив, что все три трофея должны достаться Вииду. Даже если отдать это снаряжение кому-то другому, то Виида, их основного танка, этот человек все равно не сможет заменить. «Подобные трофеи больше всего подошли бы Пейлу», – разочарованно сказал Виид. «Тем не менее, именно мне приходится сражаться с ними в ближнем бою, а значит, нужно иметь хорошее снаряжение. Но следующие трофеи нужно будет обязательно отдать Сурке и Пейлу». Виит обозначил проблему и тут же сам ее решил. «Это решение можно назвать совместным, ведь больше всего пользы в группе эти трофеи принесут именно Вииду. Наконец-то он избавится от полученного им еще в тренировочном зале крепкого железного меча». «Люди, лучшие рекруты нежити!» – ожиданно услышали они голос. Перед ними неожиданно предстал скелет рыцаря. Все допускают ошибки, но эта ошибка могла стать фатальной. В тех зонах охоты, которые они посещали прежде, все монстры оставались на строго отведенных для них территориях. В отличие от них, скелеты рыцарей могли бродить там, где им вздумается. Поэтому получилось так, что когда скелет нашел их группу, они все беззаботно отдыхали. Скелет рыцаря носил на своем костяном теле чешуйчатую кольчугу, а из его глазницы сходило зловещее сияние. Это опасное создание сотого уровня атаковало группу. «Ай!» Взмах меча скелета рыцаря вычертил в воздухе широкую дугу и ранил Сурку в бедро. К счастью, она не погибала от этого удара, однако ее здоровье разом опустилось ниже 35%. «Беги!» Виит прыгнул между скелетом рыцаря и Суркой. Он сжимал меч, подобранный им глиняный меч. Виит очень быстро соображал в критических ситуациях. Перед ним стоял монстр сотого уровня. У Виита задрожали коленки. Правда, не от того, что он боялся высокоуровневых монстров. Он, наоборот, считал более-менее честным бои с теми, кто выше его уровней на 30. Нет, Виит беспокоился о своем глиняном мече. Его прочность сейчас была слишком низкой, то есть он может сломаться уже в этом бою. К сожалению, менять одно оружие на другое прямо во время сражения запрещено. «О, нет! Осторожней, мастер Виит! Рамуна и Рен, вставайте! На нас напал скелет рыцаря!» Группа быстро приготовилась к бою. Но это дало время скелету-рыцарю для следующей атаки. Он устремился вперед, нанося еще один удар. Виит впервые пожалел о том, что убрал свой старый меч. Нельзя потерять этот меч. Было уже поздно отступать, к тому же Виит чувствовал уверенность в том, что его ловкость и рефлексы позволят ему избежать атаки. Вместо того, чтобы пытаться блокировать удар, он попытался уклониться. Раны он так или иначе получит, он готов был пожертвовать своей шкурой, лишь бы уберечь кости. Под костями в данном случае, конечно же, подразумевался меч. «Постой-ка, а я починил ботинки и перчатки?» «Проклятие! Прочность перчаток и ботинок также была слишком низка. Оружие, например, такое же, как глиняный меч, не будет ломаться, если оно непосредственно не соприкасается с чем-либо в момент удара. Но вот многое другое снаряжение, такое как ботинки и перчатки, ломалось тогда, когда их владелец получал повреждения. Параметр прочность вел себя несколько необычно. Когда прочность близка к максимальной, она снижается медленно, но когда она низка, предмет может сломаться от одного единственного удара. Но почему именно сейчас?» Виит перекатился по земле. «Дзынь!» Меч скелета рыцаря ударился о землю, едва не задев Виида. Герои книг часто применяли в ближнем бою подобные приемчики. Данный прием относился к их числу. Он предназначался для того, чтобы уклониться от атаки врага, кубарем покатившись по земле. «А как же гордость воина?» – спросите вы. В подобной ситуации нет места подобным вещам. Мысль о потере перчаток, ботинок и меча была для Виида гораздо более болезненной, чем потеря воинской чести. Пока Виит катался по земле, другие его соратники уже закончили свои приготовления. Пейл уже выпускал стрелы, а Ирен накладывала божественную защиту и благословение. Рамуна готовила заклинания, причем сразу самые мощные. «Огненная сфера!» Для того, чтобы наверняка попасть по быстро движущемуся скелету рыцаря, она применила площадное заклинание. Огонь начал распространяться от той точки, где стоял скелет рыцаря, и Вииду с Суркой пришлось быстро отбегать от огня в сторону. Как раз в этот момент короткой передышки Виит снял ботинки, перчатки и глиняный меч, взамен которого вооружился железным. Если бы у него была возможность, то он бы применил свой навык ремонта, но текущая ситуация не оставляла ему на это времени. «Это его, скорее всего, не убьет», — уверенно сказала Рамуна. Огненная сфера наносила одновременно большое количество ударов урона по большому числу врагов. Так что помимо навыков меча Виида, самый большой урон в группе приходился на долю огненных заклинаний Рамуны. Ее мастерство огня относилось к 8 самым мощным с точки зрения урона игровым навыкам. Тем не менее, никто и не надеялся, что этого будет достаточно, чтобы убить скелета рыцаря 100 уровня. Когда огонь слаб, скелет рыцаря обнаружился на том же месте, где он и стоял до заклинания. Его меч раскалился и ярко светился, а из глазниц и из-под ребер у него вырывались языки огня. В этот момент он больше напоминал скелета огненного рыцаря, хотя он и получил достаточно большие повреждения, но он по-прежнему был жив. «Эти люди!» — ринулся в атаку скелет рыцаря. На этот раз Виит с уверенностью выступил навстречу ему. Теперь, когда он вооружился железным мечом, вместо глиняного он ничего больше не боялся. «Техника секущего ножа!» Меч Виида закружился в прекрасном танце, нанося удары по скелету рыцаря. Магия Рамуны, кулаки Сурки и стрелы Пейла также достигали цели. Но скелет рыцаря не спешил расставаться с жизнью. Сражение затягивалось и становилось опасным. Виит не успел восстановить запасы маны, которые он растратил в прошлом бою. Сейчас он не мог воспользоваться ни одним из своих навыков. Пока что Виит лишь ловко уклонялся от ударов скелета рыцаря, но не мог причинить ему значительного урона. Другие члены группы были в похожем положении. Оставшись без маны, они с трудом держались, и со временем их положение только становилось хуже. «У меня полностью закончилась мана. Боюсь, что я больше не смогу вас лечить». Эти слова Ирен только усилили их отчаяние. Хотя Виит и Сурка все еще могли продолжать сражаться, но как только они будут убиты, остальные превратятся в живые мишени. В таком случае Виит решил применить свою самую мощную технику. «Меч Цезаря!» Это была последняя форма техники бесформенного меча. Однако пока что это грозное название «Меч Цезаря», «Цезарь всех мечей» было всего лишь выдуманной видом фразой. Технике лишь только предстояло показать, на деле достойна ли она такого названия. Раздался низкий звук, и железный меч начал излучать тонкие голубые лучи света, которые окружили все тело Виида. Этим Виид мгновенно привлек внимание скелета рыцаря. Точнее говоря, его внимание привлек сам железный меч, который, казалось, вбирал в себя все силы из окружающей среды. Меч сжал вокруг себя пространство, будто собираясь взорваться в любую секунду. Виит приготовился нанести колющий удар. Как правило, он предпочитал использовать рубящие удары, хотя уколы и наносили больше повреждений, но у них были свои недостатки. Если удар не достигнет цели, появлялась опасность открыться для ответного удара. С другой стороны, нанося рубящие удары, приходится учитывать инерцию меча, и это несколько меняет принципы того, как мечник использует вес своего тела, то, как он использует движение кистей и как он ставит ноги. Виит умел использовать эти изменения в свою пользу, благодаря чему он более успешно уклонялся от вражеских атак и мог более эффективно отвечать на них. Таким образом, он смешивал защитные и атакующие приемы. Благодаря всему этому, Виит, имея низкую защиту и здоровье, был способен противостоять более сильным монстрам. И если бы не эти его умения, то даже в бою со скелетом солдата у него бы возникли серьезные проблемы. Сейчас Виит буквально почувствовал, как все запасы маны и здоровья покидали его, концентрируясь на кончике меча. Увидев подобную мощь, даже скелет рыцаря открыл рот от удивления. Готово. Мощь этого навыка полностью удовлетворила ожидания Виида. Он ощутил взрывную волну еще до того, как его меч ударил скелета рыцаря. Бум! Вместе с оглушительным звуком взрыва повсюду разлетелась пыль и грязь. Но вскоре пыль осела на землю, и все увидели, что Виид по-прежнему стоит на ногах, пусть и сильно потрепанный. А как это возможно? Меч Цезаря оказался просто чудовищным по силе навыком. Он потреблял 2000 маны, но если маны не было достаточно, то недосдача выполнялась из запаса здоровья. После того, как Виит применил этот навык, у него осталось всего 50 пунктов здоровья. «А где? Где он?» Виит направился в сторону скелета рыцаря. Железный меч застрял у того в животе. Оттуда по всему телу шли трещины. Скелет рассыпался на глазах. Все тут же кинулись к его телу. «Мы с таким трудом победили его», — устало опустила голову Сурка. «Им действительно пришлось постараться, чтобы справиться со скелетом рыцаря. И что они получили в награду? Железную руду, несколько серебряных монет и кость. Им часто приходилось рисковать своими жизнями, но сложнее всего приходится тогда, когда впервые сталкиваешься с чем-то новым. К тому же они начали бой в невыгодных для себя условиях. Все остальные, так же как и Виит, сражались в условиях недостатка маны. Теперь каждый раз, когда они сражались со скелетами, Рамуна использовала сигнальное заклинание, которое предупредило бы их о приближении скелета рыцаря. И они вступали с ним в бой, только тогда, когда были готовы к этому. В противном случае они избегали столкновения. В другом подземелье или пещере они, наверное, пошли бы на риск и стали бы сражаться даже в невыгодных для себя условиях. Когда вокруг много других игроков, неизбежна конкуренция за монстров. Но, к счастью, сейчас они были единственными игроками в этом месте. Конечно, это добавляло и опасностей, ведь их окружало слишком много монстров, но именно такие ситуации и нравились Виду больше всего. Когда они зашли в подземелье, у Вида активировалась одна из уникальных способностей лунного скульптора. При свете солнца возможности его персонажа раскрывались не полностью. Истинная сила его класса раскрывалась в ночной тени или в глубинах подземелий. Все его характеристики усиливались на 30%. К тому же Виит, благодаря своим природным талантам мечника, уже разбирался, как ведут себя в бою скелеты рыцарей. Теперь, когда он знал, как уклоняться от их атак, они не были для него особо страшны. Одно только это знание снизило вдвое тот урон, который он получал в бою с ними. Когда Пейл, Сурка и Рамуна накидывались на скелета рыцаря все вместе, а Айрен помогала им своими благословениями, одинокий рыцарь не мог ничего противопоставить им и быстро пропадал в серой вспышке. Ха-ха-ха! Когда Виит видел рядом скелетов, он не мог не улыбаться, ведь перед ним ходили его драгоценные очки опыта. Хе-хе! Ха! Хе-хе! Начинала смеяться вместе с ним вся группа. Разве могли они поверить, что когда-нибудь они будут так радоваться, увидев рядом скелетов? Скелеты-солдаты не всегда роняли в качестве трофеев глиняные мечи, но даже те мечи, которые с них падали, можно было продать по более выгодной цене, чем простой железный меч. Достаточно лишь отремонтировать их, и можно сразу продавать. Это была великолепная охотничья территория. Ведь здесь часто доставались такие трофеи, как щиты, перчатки, а изредка даже нагрудники. И вскоре инвентарь Виида был уже заполнен. Что неудивительно, ведь вещи выпадали с удвоенной вероятностью. Одиночные скелеты рыцарей, несмотря на свой высокий уровень, больше не представляли для группы Виида опасности. Однако изредка они натыкались на рыцарей смерти, бродящих по подземелью. И вот за их появлением они уже следили со всем вниманием. «Человек. Запах человека. Там». Они встретили рыцаря смерти, закованного в вороненую броню. Он восседал верхом на лошади. Виит и его группа, только что убивавшие скелетов и собиравшие трофеи, теперь укрылись за камнем. Что бы они ни делали, шансов победить рыцаря смерти у них не было, поскольку уровень того был более 200. Это различие в уровнях настолько значительно, что все их удары, даже точно нацеленные, считались бы промахами. В королевской дороге повышать свой уровень и становиться сильнее могут не только игроки, но и нипы. Рыцари смерти уже относились к нипам, имеющим вторую профессию, и они имели отличные боевые навыки. Вокруг шлема этого рыцаря смерти по имени Роян была заметна аура темной энергии. Каждый рыцарь смерти имел свое собственное имя. «Запах человека. У меня же нет носа». Рыцарь смерти Роян некоторое время осматривался по сторонам, а затем отправился дальше искать врагов в других местах. Даже после того, как он пропал из виду, цокот копыт его коня еще можно было расслышать некоторое время. «Ох, оно ушло». Вид и все в его группе вздохнули с облегчением. В этом месте ничто так не пугало их, как встреча с бродящими по округе рыцарями смерти. Конец первой книги. Продолжение следует. Дорогой слушатель, если тебе нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайся на мой канал, ведь ваша подписка и просмотры – это моя единственная поддержка. Делаю я это все на чистом энтузиазме, но мне тоже нужна какая-то отдача, поэтому я надеюсь на тебя, и только ты сможешь мне помочь, и чтобы выходили новые книги быстрее и чаще. Распространяй ссылки на видео, делай репосты, ставь свечки и лайки, и выкладывай во всякие группы, куда посчитаешь нужным. Тебе не сложно, а мне приятно. В качестве бонуса, соответственно, выпуски будут выходить чаще. Так что ждите новых встреч с лунным скульптором на канале «Литературное кафе Крематории».